Примечание. Элиасен. Персонаж трагедии Жана Росина «Атали». Мальчик царского происхождения, чудом спасшийся от страшной смерти и тайно воспитанный в храме. Этим именем часто обозначают ребенка знатного происхождения, которого после многих опасностей ожидает блестящая участь. Конец примечания. «Ничего себе подарочек она уготовила России!» Подавляя разочарование, императрица приветливо улыбнулась новоприбывшему. Тотчас же, как пишет Валишевский, возложила на своего племянника Андреевскую ленту, поручила Симону Теодорскому приготовить его к принятию православия, торжественно отпраздновала его день рождения, ему минуло 14 лет, и увезла его в Москву, где приказала специально нанятым педагогам обучить подростка русскому языку. Естественной была реакция на все это российских франкофилов. Они сильно обеспокоились тем, как бы вторжение во дворец принца-наследника не благоприятствовало усилению роли Германии в имперской политике. Ведь до сих пор именно немцы во всем противостояли Франции. А русофилы пошли в своей ксенофобии еще дальше. То тут, то там, тихо и громогласно, выражались сожаления о том, что царица сохранила в своей армии некоторых командующих высоких чинов иностранного происхождения, среди которых были, к примеру, принц Гессен-Гомбургский, английские генералы Петер де Ласси и Джеймс Кейт. Однако среди этих эмигрантов высокого полета те, кто в прошлом доказал свою лояльность, были и теперь вне всяческих подозрений. И вроде бы можно было надеяться, что рано или поздно в России, как и в других государствах, поборники здравого смысла восторжествуют над приверженцами экстремизма. Но, увы, этой перспективы для того, чтобы успокоить как мелочных и придирчивых, так и робких, малодушных, было явно недостаточно. Желая обнадежить своего министра Амло де Шаю, который настаивал на том, что Россия вот-вот ускользнет от Франции, Ла Шетарди утверждал, что наоборот, несмотря на внешнее проявление, Россия Франции сейчас благоволит. Но у Амло не было таких же, как и у его посланника, причин попадать под чары Елизаветы. Он считал, что Россия теперь уже не настолько могущественна, чтобы с нею можно было поддерживать отношения на равных, и что было бы опасно полагаться на обещания столь неустойчивой и постоянно колеблющейся власти, какой представлялась ему власть русской императрицы. Связанный былыми договорами с Швецией, он не желал выбирать между двумя странами и предпочитал оставаться в сторонке при выяснении ими своих разногласий, дабы не скомпрометировать себя на будущее ни в Санкт-Петербурге, ни в Стокгольме. Надеясь на то, что ситуация каким-то образом разрешится сама собой, Франция то пылала к России нежными чувствами, то обдавала ее холодом. Людовик XV планировал помощь Швеции, вооружая турок, и поддерживал татар, борющихся с Украиной. А Елизавету заверял при всем при этом через своего посланника, что испытывает к дочери Петра Великого братски благожелательное чувство. Несмотря на все разочарования и обиды, нанесенные ей в прошлом отношениями с Парижем и Версалем, царица и на этот раз сдалась. Уступила неотразимому обаянию странной нации, язык и дух которой не знали границ. Не в силах забыть, что чуть было не стала невестой того, с кем сейчас хотела бы подписать в правильной и надлежащей форме договор о союзничестве, Елизавета отказывалась верить в то, что этот вечный ее партнер, такой скорый на улыбку и такой ловкий, когда надо уклониться, может вести двойную игру. Однако полное доверие по отношению к посулам французов не мешало ей, впрочем, заявлять при каждом удобном случае, что никакая угроза, откуда бы она ни исходила, не заставит ее уступить хотя бы 5 русской земли. Потому что, говорила Елизавета Петровна, завоевание отца ей дороже собственной жизни. Она торопилась убедить в этом соседнее государство точно так же, как убедила собственный народ. Ей казалось, будто коронация в Москве укрепит ее международный авторитет, куда серьезнее, чем болтовня дипломатов. На завтра, после торжественной церковной службы в Кремле, никто уже не осмелится ни оспаривать законность ее воцарения, ни пренебрегать ее властью. Чтобы придать церемонии еще больший вес, она решила привести туда племянника, который будет присутствовать при коронации в качестве законного наследника императрицы Елизаветы I. Петру Ульриху только что исполнилось 14 лет. Следовательно, он уже в том возрасте, когда ребенок может понять огромное значение события, которое при нем так лихорадочно готовится. Больше чем за месяц до начала московских празднеств по случаю коронации дворцы и посольства Санкт-Петербурга опустели. Точно так же, как это делалось всегда, все отправились в древнюю царскую столицу. Целая армия разнообразных экипажей двинулась по дорогам, которое вот-вот могло развести. Наступала весна. Говорили, что армию эту составляют самое меньшее 30 тысяч пассажиров на 20 тысячах лошадей, кроме которых в Москву двигались целые обозы из интендантских повозок, перевозивших с севера в центр посуду, постельные принадлежности, мебель, зеркала, продукты и одежду, как мужскую, так и женскую. Нужно было обеспечить гостей всем необходимым, в том числе и соответствующим гардеробом. На долгие недели бесконечных приемов, парадов, балов, спектаклей и прочих торжеств и увеселений. 11 марта Елизавета выехала из своей резиденции в Царском селе, где решила отдохнуть, ведь впереди ее ждет множество треволнений, связанных с ее триумфальным восшествием на престол. Императрица приготовили специальную карету, оборудованную всеми мыслимыми удобствами, необходимыми для того, чтобы она наслаждалась путешествием, которое, как предполагалось, продлится около месяца, включая остановки. Свет в обитую зеленой тканью карету проникал через широкие застекленные окна по бокам. Экипаж был настолько просторным, что внутри можно было поставить и ломберный столик с сиденьями вокруг него, и диван, и печку, чтобы отапливать помещение. Везли этот дом на колесах 12 лошадей. Еще дюжина бежала сзади. Нужно было обеспечить скорую смену упряжки на остановках. По ночам путь царицы освещало пламя, полыхавшее над сотнями бочек со смолой, равномерно расставленных вдоль дороги. При въезде в каждое село, даже самое маленькое, были воздвигнуты украшенные зеленью арки. Стоило приблизиться императорской карете, все население, выстроенное в соответствии с полом, с одной стороны мужчины, с другой женщины, и одетое в праздничные наряды, падало ниц и благословляло появившуюся царицу-матушку крестным знамением, криками «Во здравие!» и пожеланиями «Многое лето!». А когда карета проезжала мимо какого-либо монастыря, оттуда несся торжественный перезвон колоколов, а священники и монахи покидали свои кельи, чтобы вынести навстречу чере Петра Великого чудотворные иконы. Повторения таких почестей со стороны народа уже не утомляли Елизавету. Она видела в них не более чем стандартную, но все-таки приятную поздравительную программу. Однако ей захотелось на несколько дней остановиться во Всесвятском, прежде чем продолжить путь. И ее торжественный въезд в Москву состоялся только на рассвете 17 апреля 1741 года. Над всем городом и над царским кортежем разносился колокольный звон. 23 апреля глашатаи на всех перекрестках города объявили о предстоящем коронавании. Два дня спустя, под звуки артиллерийских залпов, по указаниям распорядителя торжества была образована процессия. Изо всех сил, заигрывая с Францией, с которой, впрочем, никакой прочной связи никогда установить не удавалось, Елизавета Петровна решила, что заботу о том, чтобы придать празднеству по поводу ее коронации полный блеск и особенную элегантность, должен взять на себя француз по фамилии Рошамбо. Все и было сделано по его сценарию. Елизавета появлялась на знаменитой кремлевской красной лестнице, которая вела от ее дворца к Успенскому собору. Он находился по другую сторону площади и медленно шла, величественная, торжественная, статная. Над нею несли балдахин. 20 пажей в белых, шитых золотом ливреях держали ее шлейф. Все губернии империи прислали на коронацию своих представителей. Они образовали многоцветный молчаливый эскорт, идущий за императрицей. Во главе процессии были князья церкви. Митрополит Амвросий, которому сослужил епископ Псковский Стефан, осеняли вошедшую в храм процессию крестными знамениями. Елизавету окропили святой водой, и в облаке дымка, исходящего от кадил, она смиренно и достойно приняла священные атрибуты власти. Это был апофеоз всего действа. Дальше литургия продолжалась согласно церковным обычаям. В точности такой же она была при коронации Петра Великого и Екатерины I. А в последний раз, 11 лет назад, когда короновали печальной памяти Анну Иоанновну, виновницу отстранения от престола той единственной женщины, которая имела на российский престол все права, потому и заняла его сегодня. После пышной церковной службы начались традиционные празднества. В течение 8 дней продолжались иллюминации, веселое застолье и раздача вина толпе. А знать в это время выбивалась из сил, бегая с бала на спектакль, с обеда на маскарад. Опьяненная атмосферой искренней сердечности по отношению к себе, Елизавета воздала еще кое-какие почести тем, кто так верно ей служил. Александр Бутурлин, например, получил генеральский чин и должность губернатора Малороссии. Елизавета не обошла благодеяниями и родню, напомнив подданным, что кроме племянника у нее есть еще близкие по крови люди. Состоявших с нею в родстве по материнской линии простых крестьян Скавронских, Гендриковых, Ефимовских, она превратила в графов и камергеров. Можно было подумать, будто императрица ищет оправдания своим увеселениям и потому старается сделать так, чтобы каждый в ее стране стал таким же счастливым, какой была она сама в этот великий день. Однако надо сказать, что в Москве праздники с иллюминацией грозили пожарами. И вот в один прекрасный день Головинский дворец, где по приезде в Москву поселилось ее высочество, был охвачен языками пламени. По счастью, сгорели только стены и мебель. Но не стоит думать, что эта нелепая случайность омрачила настроение Елизаветы или помешала продолжать праздники. «Русские, если нужно сделать доброе дело, работают быстро», — решила Елизавета. И действительно, спустя недолгое время новые стены встали на месте обгоревших. А пока спешно возводилось и обставлялось это здание, Елизавета перебралась в другое, сохраненное ею за собой на берегу Яузы, а потом и в третье свое владение, в село Покровское, в 5 верстах от Москвы, принадлежавшее когда-то дяде Петра Великого. Здесь она принимала каждый день до 900 гостей, которые пировали, танцевали и веселились чуть ли не до рассвета. Театры тоже не пустели. Однако, пока придворные аплодировали опере «Милосердие Тита» немецкого композитора Йоганна Адольфа Хассе или аллегорическому балету, иллюстрировавшему возвращение Золотого века в Россию, Ла Шатарди не мог принимать участие в общих развлечениях. Он только что с ужасом узнал, что одно из писем, адресованных министром иностранных дел его родины Амло де Шаю своему французскому посланнику в Турции, было перехвачено австрийской секретной службой. А там содержалась не только оскорбительная и несправедливая критика русской царицы, но и пророчество, гласившее, что Российской империи скоро придет конец, ибо она не применит впасть при первом же случае в полное ничтожество. Удрученный этой дипломатической оплошностью, Шатарди все-таки надеялся, что сумеет при помощи ловких ухищрений смягчить гнев и обиду императрицы. Но не тут-то было. Елизавету глубоко ранил поступок министра. Несмотря на вмешательство Листока, который пытался защитить Францию, приводя в качестве аргумента преданность, как Лашетарди, так и главного виновника Амло. Идея российско-французского альянса, она отказалась участвовать в навязываемых ей предприятиях, видевшихся ей отныне чистой авантюрой, и отказала в доверии разом и послу, и государству, которое он представлял в России. Когда вконец расстроенный Лашетарди явился во дворец заявить о своей непричастности к недоразумению, которое он сам с прискорбием осуждает, так же, как сама Елизавета, она заставила его 2 часа прождать в прихожей среди фрейлин, а потом объявила, выйдя из своих покоев, что не может принять его ни завтра, ни в последующие дни. И пусть он обращается отныне к ее министру иностранных дел, иными словами, к Алексею Бестужеву, потому что в переговорах с какими-либо странами Россия, мсье, не нуждается ни в каких иных посредниках. Отчитанный по всем правилам Лашетарди, тем не менее, сохранил надежду на примирение и принялся протестовать, писать своему правительству, умолять Листока еще разок посодействовать. Разве Ее Величество больше не прислушивается к своему лейб-медику, как к врачу или как к советнику? Разве он лишился ее доверия? Как бы там ни было, но если лекарства, прописанные Листоком, порой казались Елизавете Петровне эффективными при легких недомоганиях, от политических его выступлений толку не было никакого. Словно ослепнув и оглохнув от обиды, Елизавета замкнулась и не желала ничего знать. И все, чего Лашетарди удалось от нее добиться после долгих хлопот и многочисленных прошений, это согласие на частную аудиенцию. Он явился к Елизавете с желанием все искупить словами и улыбками, но натолкнулся на ледяную статую, облившую его презрением. Елизавета объявила маркизу, что подтверждает свое намерение порвать все связи с Версалем, сохраняя, естественно, уважение и дружеское расположение к стране, не сумевшей воспользоваться ее любовью к французской культуре. Лашетарди удалился с пустыми руками и тяжелым сердцем. Тяжелую личную ситуацию посла усугубила происшедшая в то же самое время резкая и внезапная перемена взглядов Фридриха II. Он внезапно отвернулся от Франции и сблизился с Австрией. В новой обстановке Шетарди больше не мог рассчитывать на прусского посланника Мардефельда, как на своего союзника в главном деле. Теперь, справедливо полагал француз, он не получит поддержки в новой попытке заключить франко-русский пакт. Лашетарди пришел в отчаяние. Но тут ему пришла в голову идея, а что если отдать Курлянский трон, освободившийся в прошлом году, в связи с немилостью к Берону и его ссылкой, лицу близкому Франции, ну, например, Морицу Саксонскому? Можно даже попробовать. Тут, на берегах Невы, в стране безумцев и поэтов, чудеса всегда возможны. Предложить этому последнему попросить руки Елизаветы. Если, благодаря вмешательству французского посланника, русская императрица выйдет замуж за самого блестящего из военачальников, находящихся на службе у Франции, вчерашние мелкие унижения можно было бы и позабыть. Все проблемы исчезнут. Политический союз между 2 странами дополнится союзом 2 сердец и станет практически неуязвимым. Кроме того, подобный брак предоставит возможность для беспрецедентного триумфа дипломата, ускорит его карьеру, обеспечит мир во всем мире. Твердо решив поставить все на эту карту, Лашетарди обратился к Морицу Саксонскому, который несколько месяцев тому назад во главе одной из французских армий победителем вошел в Прагу и, не раскрывая перед ним всех планов, стал настаивать на том, чтобы граф как можно скорее отправился в Москву, где Шетарди, это точно знает, царица будет счастлива принять его. Польщенный столь заманчивым, да и почетным приглашением, Морец Саксонский, естественно, не стал отказываться. Чуть позже он прибыл в Москву, еще лучащийся счастьем от своих воинских достижений. Елизавета, которая уже давно догадалась об истинном смысле столь неожиданного визита, забавлялась этим наполовину галантным, наполовину политическим свиданием, придуманным, неисправимым французским посланником. Морец Саксонский был красивым мужчиной и отличным собеседником, да и вообще ее просто очаровывал этот запоздалый претендент на ее руку и сердце. Этот козырь в последнюю секунду вынутый Шатарди из-за обшлага. Она танцевала с графом, часами болтала с ним наедине. Она в мужской одежде горцевала бок о бок с ним на улицах города, любовалась, стоя рядом с ним фейерверками, томно вздыхала, глядя на луну из окон дворца. Но как тот, так и другая, ни в малейшей степени не намеревались выразить чувства, которые могли бы навеки объединить их. Просто, раз уж в потоке повседневности выпал им такой случай отдохнуть, предаться приятной игре во флирт, прекрасно сознавая, что эти вздохи, эти улыбки, эти взгляды и эти комплименты ни к чему не приведут в будущем, как было не воспользоваться таким случаем? Ла Шатарди попусту дул на угасшее уголье. Пламя из искр не вспыхивало. Несколько недель любовного поединка, и вот уже Морец Саксонский возвращается к своей армии, о которой говорят, что она дезорганизованная и изнуренная, готова вот-вот покинуть Прагу. С дороги, куда повлекла его судьба воина на службе у Франции, он писал Елизавете любовные письма, воспевая ее красоту, ее величие и ее очарование, припоминая особенно удавшийся вечер, некое белое муаровое платье, некий ужин, когда он хмелел не от вина, ночные верховые прогулки вокруг Кремля. Она читала, она была растрогана и немножко сожалела о том, что осталась одна. Одна после восторгов этого как бы обручения. Бестужеву, который советовал Елизавете подписать союзный договор с Англией, страной, на взгляд императрицы, повинной в том, что слишком часто проявляла враждебность к политике Версаля, императрица отвечала, что никогда не станет врагом Франции, ибо слишком многим ей обязана. О ком думала она, произнося эту разоблачавшую ее тайные мысли и чувства фразу? О Людовике XV, которого никогда не видела, невестой которого была по чистой и несчастной случайности? Людовике, который так часто обманывал ее доверие? Или об интригане Ла Шатарди, готовом, и он тоже вот-вот ее оставить? Или о своей безвестной, канувшей в лету гувернантке, мадам Латур, которая обучала юную цесаревну Елизавету тонкостям французского языка? Или о Морице Саксонском, который писал ей такие нежные письма? Хотя, известно ведь, на языке мед, на сердце лед. Ла Шатарди, отозванный правительством Франции, готовился к прощальной аудиенции. Но Елизавета внезапно пригласила его сопровождать ее в паломничестве в Троице-Сергиеву лавру, что неподалеку от Москвы. Обрадованный и польщенный возвратом милости к себе, французский посланник отправился во дворец, чтобы оттуда вместе с Елизаветой двинуться к этой святыне православия. А потом, со всеми удобствами, расположившись среди свиты, ни на шаг не отходил от царицы в течение недели. На самом деле Елизавета была в восторге от такого скромного компаньона. Она таскала его за собой как по церквям, так и по гостиным. И придворные уже начали перешептываться о том, что французик, дескать, похоже, становится преемником Морица Саксонского в постели императрицы. Однако по возвращении Елизаветы и ее маленькой свиты в Санкт-Петербург Ла Шатарди должен был признать, что и эта игра им проиграна. Рано радовался. Собравшись с духом после того, как дала волю своим чисто женским заблуждениям, Елизавета снова заговорила с французским посланником сдержанно, если не холодно, словно бы забыв о недавних событиях. Она раз за разом назначала ему свидания, но не являлась на них. А однажды, когда Шатарди имел неосторожность пожаловаться ей на Бестужева, чья ненависть к Франции, как казалось дипломату, стала уже у него навязчивой идеей, несколькими резкими словами мгновенно поставила нахала на место. «У нас не обвиняют людей, не доказав их преступления». Тем не менее, накануне отъезда Ла Шатарди Елизавета пожаловала ему табакерку, усыпанную бриллиантами, со своим миниатюрным портретом на крышке. На завтра, после вынужденного расставания с этим человеком, который то очаровывал, то раздражал ее, императрица почувствовала такую грусть, словно потеряла лучшего друга. И едва француз в первый раз на долгом пути на родину сделал остановку, к нему явился гонец от Елизаветы. Этот человек протянул ему письмо от царицы, где всего было несколько строк. «Францию никогда не вырвать из моего сердца». Правда, похоже на крик брошенной любовницы. Но к кому обращенный? К послу? К королю? К самой Франции? Да нет, она и сама не способна была разобраться в своих чувствах. В отличие от своих подданных, которым было дано право предаваться грезам, Елизавета была лишена такого права. Более того, на него был наложен запрет. В очередной раз, покинутая человеком, чью важную роль в своей жизни она всегда отрицала, Елизавета должна была отказывать себе в печали, чтобы вернуться к реальности и вернуться к роли императрицы, забыв о том, что она женщина. 7 ноября 1742 года Елизавета обнародует манифест, торжественно объявлявший о том, что Карлу Петру Ульриху Гольштейн-Готторпскому присвоен титул великого князя, и теперь он является официальным наследником престола. Его императорским высочеством с русским именем Петр Федорович. По тому же случаю царица подтвердила свое намерение не выходить замуж. Нет, одинокая жизнь не была ее признанием. Как бы Елизавета не убеждала себя в этом. На самом деле она опасалась, выйдя замуж за человека ниже ее по званию или чужеземца, даже если он будет иностранным принцем, разочаровать не только своих лейб-компанцев, но и весь русский народ, верной памяти ее сердца, Петра Великого.